Глава 35. Я направился через подъездную дорожку к дому Розали еще до того, как понял, что мои ноги пришли в движение. Сделав несколько шагов, остановился. Если она мертва, я ничем не смогу ей помочь. А если убийца Робертсона навестил старушку, он, конечно, не оставил ее в живых. До возвращения домой я видел в Робертсоне волка-одиночку, психического и морального урода, который хотел отметиться в истории кровавой бойни, как многие из знаменитых маньяков, собранных им в картотеке. Возможно, когда-то он таким и был, но шагнул на следующую ступень. Встретил другого выродка, лелеющего мечты о бессмысленных убийствах, и вместе они трансформировались в чудовище о двух лицах, с двумя ненавидящими всех и вся сердцами и четырьмя руками, которые так и чесали, чтобы взяться за работу дьявола. Ключ к разгадке я видел на стене кабинета в доме Робертсона, да только не смог сложить 2 и 2. Мэнсон, Маквей и Отта. Ни один из них не работал в одиночку. Все действовали с командой. Картотека состояла из досье серийных и массовых убийц, но 3 лица в его храме принадлежали людям, которые верили в братство зла. Каким-то образом он узнал о моем незаконном визите в его дом. Возможно, там стояли камеры наблюдения. Социопаты часто являются и параноиками, страдающими манией преследования. А у Робертсона хватало денег, чтобы оснастить дом хорошо замаскированными, надежными, эффективными видеокамерами, которые при появлении незваного гостя могли, скажем, передать его изображение на мобильник Робертсона. Должно быть, он сказал своему жаждущему убивать другу о том, что я побывал в его доме. И этот друг-убийца пришел к выводу, что окажется под подозрением, если выявится его связь с Робертсоном. А может, после того, как я проявил к нему повышенное внимание, Робертсон занервничал из-за их планов на 15 августа. Предложил перенести бойню, которую они готовили, на более поздний срок. Друг же не хотел и слышать о переносе. Слишком долго они готовились к этой бойне, так что он пожелал реализовать задуманное в назначенный день. Я отвернулся от дома Розалии. Если бы я вошел туда и обнаружил, что она убита по причине моей неосторожности, сомневаюсь, что я смог бы увести труп Робертсона. От одной мысли о том, что я найду ее бездыханное тело... «О, Томас, ты меня видишь? О, Томас, я видимая?» У меня внутри все начинало дрожать, и я знал, что такой, если не психологический, то эмоциональный стресс будет мне дорого стоить. А ведь от меня зависели жизни Виолы Пибоди и ее дочерей. И немалое число жителей Пика Мунда, которым судьба уготовила смерть до следующего захода солнца, могли быть спасены, если бы мне удалось избежать тюрьмы, узнать время и место намеченной бойни. И тут, словно магия взяла верх над физикой, лунный свет, казалось, обрел вес. Я почувствовал, как он давит мне на плечи, когда шел к гаражу, где меня дожидался труп в белой обертке. Задняя дверь гаража не запиралась. В его темноте пахло резиной, моторным маслом, бензином и деревом от балок, нагревшихся за день от летнего солнца. Пластиковый пакет с пожитками я оставил в гараже. Отдавая себе отчет, что минувший день безмерно утомил меня, как морально, так и физически, я перетащил тело через порог и закрыл дверь. Только после этого нащупал выключатель. Размеры гаража позволяли разместить на нем 3 автомобиля. Но место одного занимала домашняя мастерская с верстаком и инструментами. Второе место пустовало. Шеви Розалии стоял у ближней к дому стены. Попытавшись открыть багажник, я обнаружил, что он заперт. Мысль о том, что труп поедет на заднем сиденье за моей спиной, определенно не радовала. За 20 лет я навидался всяких странностей. Наверное, более всего поразил меня призрак президента Линдона Джонсона, вышедший из рейсового автобуса на автовокзале Пика Мунду. Прибыл автобус из Портленда, штат Орегон, а направлялся в Сан-Франциско и Сакраменто. Но Линдон Джонсон перешел в другой автобус, который держал путь в Финикс, Тусон и далее в Техас. Поскольку он умер в больнице, одет был в пижаму, без шлепанец и выглядел потерянным. Когда понял, что я его вижу, сердито глянул на меня, подтянул пижамные штаны и отвернулся. Я никогда не видел оживший труп, не встречал и труп, оживленный черной магией. И однако осознание того, что мне придется повернуться спиной к трупу Робертсона и вести машину в дальний уголок Пика Мундо, наполняло меня ужасом. С другой стороны, я не мог посадить его в белой упаковке на переднее сиденье и ехать по городу с самокруткой весом в 250 фунтов. Чтобы затащить тело на заднее сиденье Шеви, мне пришлось не только выбиваться из сил, но всячески подавлять рвотный рефлекс. В своем коконе Робертсон казался расслабленным, мягким, перезревшим. И то и дело перед моим мысленным взором появлялась влажная, с неровными краями рана в груди. Плоть клочьями висела вокруг нее, из самой раны сочилась какая-то темная жидкость. Я не приглядывался к ране, лишь бросил на нее быстрый взгляд. Но этот образ возникал в моем мозгу, как черное солнце. К тому времени, когда труп улегся на заднее сиденье, я смог закрыть дверцу, пот катился с меня градом, словно какой-то великан выжил меня, как тряпку для мытья посуды. И я чувствовал себя той самой тряпкой. Вне гаража к 2 часам ночи температура упала до более-менее сносных 85 градусов. Но в безоконном гараже воздух был гораздо теплее. Смахивая со лба пот, я пошуровал под приборным щитком, нашел нужные проводки. Током меня ударило только раз, потом двигатель завелся. Пока я это проделывал, мертвец на заднем сиденье не шевельнулся. Я выключил в гараже свет, положил пластиковый пакет со своими вещами на переднее пассажирское сиденье. Сел за руль, нажал на соответствующую кнопку пульта дистанционного управления, включил электромотор, поднимающий ворота. Вытирая лицо бумажными салфетками из коробки, которая стояла в углублении между сиденьями, вдруг понял, что еще не подумал о том, где буду разгружать автомобиль. Ни городская свалка, ни большой контейнер для мусора, которых в Пикамунда хватало, для этого не годились. Если бы Робертсона нашли слишком быстро, Чиф Портер начал бы задавать мне вопросы, которые могли помешать предотвращению той катастрофы, что нависла над городом. Идеальным я бы посчитал вариант, при котором тело спокойно пролежало бы 24 часа, а уж потом попалось бы кому-то на глаза. И вот тут я вспомнил, что такое место в Пикамунде есть. Церковь шепчущей кометы, бар Топлес, книжный магазин для взрослых и божественный бургер.